Это движется моя интрига. Сейчас вы всего лишь исполнили роль кардинала, который на вас так похож, но, в отличие от вас, он, естественно, не был строг. И после поцелуя немедля начал выполнять роль, которую уготовил ему Бомарше, тотчас оказался в постели с Жанной де Ламот. Кстати, маркиз, каков был поцелуй? Вы же знаток. А это был довольно скучный, так называемый флорентийский поцелуй, — ответила маркиз. Она была весьма деликатна с движениями рук во время поцелуя, а положено в это время пустить в ход нежную ручку, как учил тебя твой обезьян. Так меня в порыве нежности часто называла мадемуазель де О, отчего мне хотелось ее задушить. И еще, дорогой граф, Бомарше обратился к Ферзену, который по-прежнему пребывал в прострации. Мадемуазель де О, исполняя роль, имела полное право вас поцеловать. Ибо между утехами любви Жанна де Ламот, по моей просьбе, начала вдалбливать глупцу кардиналу, как он похож на вас. И кардиналу, естественно, пришла в голову мысль, если вам, скучному шведскому графу, удалось забраться в постель королеве, то ему и подавно все карты в руки. Он так же красив, белокур, высок и строен, как и вы, и к тому же потомок славных семей Франции. И тогда кардинал, кстати, в это время весьма сильно поистратившийся, впал в приятные мечтания. Как бы ему стать таким наследником кардинала Мазарини, любовника королевы Анны Австрийской? Стать другом плоти и сердца другой австриячки, Марии Антуанетты, и получить доступ к французской казне? «Вот она, справедливость в этом мире», — печально сказал маркиз, — «мечтать, овладеть прекрасной женщиной, чтобы получить власть, а потом ограбить казну. Но за это тебя почитают, награждают орденами. Я же только хотел бескорыстно любить и наслаждаться, причем самыми утонченными способами. И меня за это всю жизнь сажали в тюрьмы, в дома умалишенных, сумасшедший мир. Нет, с меня довольно». И маркиз демонстративно начал дремать. Бомарше поднялся с кресла и церемонно передал Ферзену несколько листков. «Это ваши. Роль кардинала де Рогана. Удачливый любовник будет играть роль неудачника, столь на него похожего». Ферзен побледнел. «Я здесь не для того, чтобы участвовать в комедии». Бомарше улыбнулся. «Вы здесь для того, чтобы убить меня? Я помню». «Да нет, скорее вас обоих», — сказал граф. «Возражаю», — пробудился маркиз. Бомарше засмеялся. «И маркиз прав. Вы спешите, ибо, как вы узнаете далее, убивать надо не двух, а трех губителей. Их было трое. Что же касается участия в комедии, как вы опять же узнаете далее, я много раз заставлял вас делать именно это. Правда, вы об этом не догадывались. Теперь же, когда я прошу вас сделать это сознательно, вы не готовите, поверьте. Я лишь прошу помочь нам все вспомнить и побыстрее узнать о третьем». Ферзен швырнул листки на пол. — «Ну что ж, воля ваша», — сказал Бомарше. Мадемуазель де О нагнулась и, смеясь, подняла листки. Это было то движение, полное грации, и так хорошо знакомое графу, согнутый стан Антуанетты. Несчастный Ферзен все следил за ней, не мог оторваться. Фигаро де Лавита забрал листки у мадемуазель, аккуратно вложил их обратно в красную папку. Бомарше перехватил взгляд графа. Да, и грация, и движение, и даже манера смеяться. Какова шутка природы? Живая Антуанетта, не правда ли? Расскажи графу, что ты чувствовала в день, когда казнили королеву? В это время, граф, она была в Дижоне, естественно, в чьей-то постели. Мне стало плохо, — засмеялась мадемуазель де О. У меня пошла кровь горлом, и никто не мог остановить ее, сударь. Бомарше добавил, ее кавалер в тот день был по уши в крови, буквально плавал в кровавой постели. Однако вернемся к пьесе. Итак, я продолжил создавать свою пьесу жизни. Первый акт явно шел к удачному концу. Деламот уверила кардинала, что она находится в самой нежной дружбе с королевой. Герцог Орлеанский заказал поддельные письма королевы к Деламот, которые показали кардиналу. Мы устроили ему превосходное зрелище. Из своих окон он увидел, как Деламот после бурной ночи села в подъехавшую карету, и в окне кареты потрясенный кардинал различил лицо королевы. Излишне говорить, что это была наша мадемуазель де О. Она нежно помахала ему рукой. Кардиналу объяснили, что это аванс. Он поверил. Первый акт был успешно сыгран. Далее я мог предоставить событиям развиваться своим чередом. Главное в пьесе — правильно придумать характеры, и тогда им можно довериться. Интригу они не испортили. — Какая? — зевнул маркиз. — Потому что спите не вы, а ваше воображение. Вы забыли. Одновременно разыгрывалось другое действие. Я ездил на репетиции сивильского цирюльника. Этот маленький театр в Трианоне — божественная шкатулка из мрамора, золота, бархата и зеркал, а на сцене — королева, играющая Розину. Вы должны, маркиз, оценить это наваждение. Днем я видел королеву в платье Розины, а ночью шлюха с лицом королевы снимала очень похожее платьице и спала со мной. В театре я ей кланялся и служил, а в постели она была вашей достойной ученицей. Кстати, я вспомнил имя соседа-итальянца. Его звали Казанова. Он называл это венецианскими любовными сумасбродствами. И днем, когда мы репетировали с королевой, я поневоле иногда забывался. Два лица сливались, и королева ловила в моем взгляде отнюдь не только почтительность. — Еще слово, — глухо сказал Ферзен, — и оно будет последним. — Аморфная реплика, к тому же вы ее уже говорили, но, признаю, виноват. Обещаю впредь щадить ваши чувства. — Мадемуазель, текст королевы! Фигаро с поклоном протянул мадемуазель новые листки, и она начала читать нежным звонким голосом. — Как я играю, дорогой Бомарше! — Ваше Величество, вы играете по-королевски, — церемонно ответил Бомарше и продолжил, обращаясь к графу. — Гордая королева, к моему изумлению, обожала играть пастушек, субреток, даже горничных. Я осторожно спросил ее об этом, и она так объяснила. — Я отдыхаю в этих ролях, мсье Бомарше, ибо с первого дня в Париже я жертва ужасного этикета, который правит этим вычурным двором. Помню, когда я приехала сюда, была зима. Первое утро в Версале. Холодно. Я только встала. Фрейлина уже приготовила мне теплую рубашку, и я вылезла из постели, протянула руки, чтобы ее взять, но не тут-то было. В этот момент вошла герцогиня Орлеанская, и мою рубашку, мимо моих протянутых рук, фрейлина отдала ей. Теперь герцогиня с тем же почтительным поклоном протягивала мне спасительную рубашку, но тотчас отдернула, потому что следом за ней вошла жена брата короля, и моя рубашка перекочевала в ее руки. Стуча зубами от холода, я разревелась. Я решила, что надо мной издеваются. Оказалось, этикет. Первая фрейлина имела право подать мне рубашку только если в гардеробной не было принцессы королевской крови, но и та должна была уступить это счастье ближним родственникам короля. И я причитала в ужасе: какой кошмар, какая несусветная глупость! Боже! Ее голос не уставал шептать несчастный Ферзен, но, поймав насмешливый взгляд по Марше, он сказал: «Негодяй! И это вы уже говорили, но я просил не спешить с выводами и подождать конца нашего скоморожьего представления, ибо в это время второй акт моей пьесы уже начался. Ко мне вновь привезли маркиза. Маркиз, как ваша память?» Маркиз безмолвствовал. «Фигаро, помогай стыдливому маркизу. Текст!» — нетерпеливо сказал Бомарше. Фигаро продолжал степенно читать. «Герцог беспокоится. Что с интригой? Передайте, пьеса уже сочинена». «Я не сомневался, ибо в подобном вы мастер. Но герцог сомневается и хочет узнать ее содержание. Пьеса неинтересна в пересказе, ее следует смотреть на публике». И вскоре герцог увидит ее вместе со всей Францией, сухо сказал Бомарше. «А пока отыгран только первый акт. К сожалению, я не смогу порадовать его разнообразными подробностями. Весь первый акт протекал однообразно, в постели кардинала. Но второй акт... О, второй акт!» Бомарше потрясал руками. «Однако для развития интриги мне необходимо узнать о самой изысканной драгоценности, которая сейчас продается в Париже». Маркиз засмеялся. «Я знал, что вы придумаете именно этот ход. Деньги и драгоценности движут банальную интригу. Я не прошу вас рассуждать сейчас, маркиз. Я прошу вас вспомнить ваши реплики тогда», — сухо сказал Бомарше. «Но, видимо, зря». Маркиз молчал. «Текст маркиза Фигаро. Я все передам его высочеству. Встретимся утром, сударь». «Вот так, граф», — сказал Бомарше. «Я ждал маркиза все следующее утро и весь день. Тщетно. Только поздним вечером карета с опущенными занавесками привезла его». Фигаро читал текст маркиза. «Я позволил себе посетить по дороге ряд любимых заведений и несколько задержался. Да, и не надо делать недовольное лицо. Должен же и я что-то получать за услуги герцогу. Итак, вам опять везет, Бомарше. Есть потрясающая драгоценность и цена безумная. Это ожерелье. Герцог держал его в руках и считает самым совершенным в мире творением ювелиров. Оно было заказано для графини Дюбари, но ювелиры закончили работу, когда наш щедрый король, увы, приставился. Теперь они не знают, кому его сбыть, ибо цена баснословна, а новый король, благодаря супруге, сейчас совершенно без денег.